Глава 54. Хелен. «Дэвид объявился? Я не знаю, то ли злиться, то ли вздохнуть с облегчением. Он выглядит старше, похудевшим, далеко не таким привлекательным, как раньше. Я стараюсь прийти в себя во время перерыва. Кто-то рядом со мной произносит, что адвокаты должны о чем-то поговорить с судьей. Я ничего не понимаю во всех этих судебных делах. В конце концов, присяжных снова вызывают в зал заседаний. По словам сидящей рядом со мной женщины, очевидно, разбирающейся в происходящем, сторона обвинения должна получить от судьи разрешение вызвать Дэвида в качестве свидетеля. «Не могли бы вы рассказать суду, где находились с конца января?» — спрашивает баристер обвинения. Дэвид потирает подбородок, как он делал тогда, когда я впервые его увидела. «Мне нужно было побыть одному». «Вы отдавали себе отчет в том, что многие люди считали вас пропавшим и, возможно, погибшим? Мне очень жаль, что так получилось», — Дэвид говорит, обращаясь исключительно к присяжным. Он опять решил пустить в ход свое обаяние, благодаря которому ему всегда все сходило с рук. «Я могу быть с вами откровенен?» «Я очень на это надеюсь», — замечает судья. «Вы дали клятву перед судом?» Дэвид делает жест, «ну, разумеется». «Я уехал за границу, подальше отсюда, потому что у меня был сложный период в личной жизни. Я отправился в тихий санаторий, мне требовалось вновь обрести самого себя и мир в своей душе». Как странно слышать это от человека, отказавшего мне в поддержке, когда она была мне так необходима. Потом Дэвид опускает голову, из его груди вырывается рыдание. «Я даже представить не мог, что мою бедную жену могут убить, пока меня не будет дома. Я любил ее больше жизни». «Вот ублюдок. Мне вспоминается наша последняя с ним встреча. Утро того дня, когда он исчез. После того, как я сказала, что беременна. Какой у него тогда был испуганный вид. А сейчас он строит из себя настоящего душку. Что ж, по крайней мере, теперь я знаю, что мама не имеет никакого отношения к его исчезновению. Даже от одной мысли об этом мне становилось не по себе. Но что же все-таки будет дальше?»